Внезапно послышалось два мощных звука. Шлёп! Шлёп! Это Снап и Банди рухнули с берега в воду и, шумно разбрызгивая ее, поплыли к терпящим бедствия. Затем раздалось сочное плюх, и я увидела Хучика, отважно гребущего за приятелями. На середину озера псы добрались в мгновение ока. Тузик и Севка перестали орать. Спустя пару минут они оказались у берега. Мой бывший любовник держался за спину Банди, а Тузик обнимал за шею Снапа. Сзади напряженно сопел Хучик. Ему не хватило утопленников, и мопс спешил к земле один. Питбуль и Ротвейлер, выбравшись из воды, шумно отряхнулись. Севка, забыв про свою аллергию, выудил трясущегося от холода Хучика, мигом сбросил с себя джинсы, пуловер, рубашку и, оставшись в одних трусах и носках, ботинки он, очевидно, потерял в воде, велел: «Теперь бегом домой, а то скончаемся от воспаления легких». Я вылезла из куртки и свитера, протянула парням вещи и предложила: «Хоть это наденьте». Ветер моментально залез под тонкую трикотажную водолазку. Стало жутко, невероятно холодно. «Нет», — лязгая зубами, пробормотал Тузик, — «мы-то как-нибудь, а собаки точно околеют». Короткошерстные, совершенно не предназначенные для купания в стылой воде Банди, Снап и Хуч тряслись мелкой дрожью. Без лишних слов я стянула с себя водолазку и, тихо радуясь, что по непонятной причине надела ее сегодня, замотала Хуча в тонкий трикотаж, прижала тушку мопса к голому животу. Севка начал натягивать на Банди мою куртку, Тузик обрядил Снапа в пуловер. «Вперед!» — заорала я. «Домой!» Псы понеслись через лес. Никогда до сих пор я не бегала с такой скоростью. Сучья трещали под ногами, воздух резал легкие, сердце билось так, словно собиралось выскочить из груди. Долетев до входа в поселок, я ткнула ключом в ворота, калитка распахнулась. Охранник, увидав живописную группу, ойкнул и сказал: «Ну вы, блин, даете!» Собственно говоря, его можно было понять. Мало кто удержался бы при виде нас от подобного высказывания. Выглядела компания сногсшибательно. Впереди летел Снап в моей куртке, сползший на бок и путающийся у него под лапами. Следом несся Банди, обряженный в ярко-красный свитер от Глинфилд. Потом трусцой двигался Севка в темно-синих трусах и коричневых носках. За ним легкой рысцой следовал Тузик, тоже в одном нижнем белье. Но в отличие от Лазарева, нос носил совершенно офигительные плавочки в виде слона. В хобот он засунул, сами понимаете, что, а в уши вложил оставшиеся части мужского полового хозяйства. Пикантнее всего выглядели большие пластмассовые глазки, украшавшие морду, а носки у Тузика были шелковые, на подвязках. Замыкала колонну я, принаряженная в кружевной практичный лифчик фирмы «Триумф» и в черненькие джинсики с ярлычком «Труссарди». Хучик, умастившийся внутри насквозь промокшей трикотажной водолазки, жалобно скулил. Дома я, нацепив халат, мигом схватилась за телефон. Нужно было, во-первых, срочно вызвать ветеринара, а во-вторых, соединиться с Аллой Замковой. «Алло!» — пропела грудное сопрано. — «Рамона слушает». — «Алка! — выкрикнула я. — Еду к тебе». С Замковой мы вместе учились в институте, а, сгрызя гранит науки, начали преподавательскую карьеру. Но на заре перестройки Алка неожиданно вспомнила, что ее мать самая настоящая цыганка, и подалась в оккультный бизнес. Она сначала гадала на картах и предсказывала будущее исключительно знакомым, но потом открыла салон, взяла псевдоним Рамона и пустилась во все тяжкие, объявив себя ясновидящей в четвертом колене. Самое интересное, что Замкова частенько делает абсолютно правильные предсказания. У нее случаются гениальные озарения, и к тому же Алка умная баба. А многим ее клиентам просто требуется житейский совет. В общем, Рамона процветает и страшно довольна жизнью.